Городской воздух колыхался и дрожал от зноя. Солнце было везде и нигде. Оно дышало в шахтах и коридорах города, заполняя улицы обессиливающим жарким пульсом. От этого я и остальные пешеходы испытывали дискомфорт на уровне кожных пор. Пот скапливался над каждой губой и в каждой впадине. Такси ослепительно сверкали на солнце. Тенты и навесы потрескивали. Асфальт, которым заливали ямы на дорогах, плавился, а листья деревьев замерли от ужаса в неподвижном воздухе. Я договорился встретиться с Питом Мерсером в Централ-парке. Он не хотел беседовать в офисе. Я не знал, чего ждать. В жизни не встречал ни одного миллиардера. Наверное, это очень дисциплинированный человек. Встает на рассвете, занимается спортом. Четкая, повторяющаяся изо дня в день последовательность силовых упражнений и кардио, и успешно поглощает необходимую дозу клетчатки. Больше всего от такого строгого режима выигрывают его ЖКТ и банковский счет. Каждая его минута расписана, даже количество выпитой жидкости строго отмерено заранее. Он бреется каждый день, независимо от настроения, а заодно посещает маникюршу, душится и умощается лосьонами, надевает свежий костюм и галстук. Словом, это такой человек, которым я бы никогда не стал, даже если бы в запасе у меня оказалось 1000 жизней. Однако на скамейке меня поджидал человек в поношенных камуфляжных штанах и туристических ботинках. Он ел 5-долларовый сэндвич, купленный у уличного торговца. Невозможно сохранять достоинство, поедая такую штуку. Ему приходилось наклоняться вперед, роняя капли соуса на землю между широко раздвинутыми ногами. Он держал в горсти штук 16 салфеток разной степени загрязненности, и еще полдюжины смятых валялись рядом на скамейке. Завидев меня, он вскочил и, еще дожевывая, принялся вытираться, чтобы пожать мне руку хоть сколько-нибудь чистой частью тела. Я сел на скамейку. Волосы у него были пострижены коротко и расчесаны на консервативный пробор. Единственное, что выдавало его возраст — пакетики Эрл Грея под глазами и чуть дряблая кожа на шее. Словом, выглядел он совершенно непритязательно, но при этом мог скупить весь Манхэттен к югу от Каннелл-стрит. «Спасибо, что согласились встретиться. Я с большим интересом читаю ваши твиты. Мы обрели утешение в интимности маргинализации. Когда это было? Сегодня?» «Мои твиты?» Он решил, что это пишу я. «У меня сложилось впечатление, — начал я, — вы публично опровергли...» Он пожал плечами. «А что мне опровергать? У них нет задокументированной истории и каких-либо сведений о прошлом. Мифы противоречат Библии. Только сказки о чудесном спасении, не подкрепленные никакими фактами. Как вы писали, угнетенные до нельзя?» «Что-то в этом духе. В лучшем случае мы располагаем неким генеалогическим древом и не внушающими доверия образцами ДНК. Неужели этого достаточно, чтобы заставить кого-либо что-либо опровергать? Но ваша контора только что опровергла подозрение. Если бы по миру пошли слухи о том, что я дышу кислородом, я бы попросил своих подчиненных опровергнуть эти подозрения. Я ценю свою личную жизнь. Я тоже». Он вручил мне пакет с сэндвичем. «Купил вам обед», — «Спасибо. Я, правда, не знал, вегетарианец вы или нет. Они вроде все вегетарианцы». «Интересно, кто это они?» «Нет, я слишком люблю мясо». «Я тоже», — сказал он. Я открыл пакет. Из пробоины в фольге сочился горячий соус. «Спасибо, что согласились встретиться», — повторил Мерсер. «Вы наверняка очень занятой человек». «Не занятие вашего», — сказал я. «И спасибо, что полечили Джима. За это вам признательна вся контора». «От Джима очень хорошо пахнет, этого не отнять, но ему стоит всерьез заняться своим здоровьем». «Как и нам всем», — сказал он. «Почему вы решили стать стоматологом?» «Все оральная фиксация виновата». Он громко расхохотался. Далеко не все находили эту шутку смешной. Да это и не шутка вовсе. Просто обычно люди ждут от меня более приличного ответа. Они не любят, чтобы им напоминали о потенциальных извращенческих замашках их врача, особенно врача-стоматолога, который регулярно засовывает руки им в рот. Реакция Мерсера мне понравилась. Люблю людей с чувством юмора. «В юности я влюбился в одну девушку», — сказал я. «Ее род стал для меня откровением». «Я тоже любил пару ртов, однако же стоматологом не стал». «Мой труд оплачивается куда хуже, чем ваш. Вам бы не понравилось». Он снова засмеялся. «Да уж, но делание денег — это пустая трата времени». «Вы еще не пробовали убедить пациента пользоваться зубной нитью?» «Непростая задача». «Я сам иногда сомневаюсь в пользе зубной нити, но сомнения быстро проходят». «Я раньше никогда не пользовался нитью», — сказал Мерсер. «А потом вдруг начал и обалдел, сколько всякой дряни скапливается у меня во рту. Типа, ого! Да это ж целая голяшка, нифига себе! А тут полведра попкорна!» «Наверное, у вас глубокие десневые карманы». «Что? Они так и называются? Десневые карманы? Какая гадость!» «Гадость? В следующий раз я вас позову на удаление ретинированного зуба. Надо крепко схватить щипцы, потом сделать ими несколько восьмерок и рвануть изо всех сил. Иногда, бросая зуб на поднос, мне кажется, что нервы еще шевелятся». Мерсер вытаращил глаза от ужаса. «Лучше делайте деньги», — подытожил я. Он встал и отнес мусор в урну. Я не ожидал, что он мне понравится. За день до этого я посмотрел в интернете видеоролик. Мерсер выступал перед Комитетом США по надзору и правительственным реформам, рассказывал о финансовом кризисе 2008 года. Тогда он поставил все против системы и выиграл. Безо всякой иронии Мерсер заявил, что этот парадокс лишь доказывает эффективность работы системы. Представитель Калифорнии выразил несогласие и настойчиво попросил Мерсера объяснить свою так называемую удачу. «Удача тут ни при чем», — ответил Мерсер и подробно описал ход своих мыслей на конец 2007 года. «Мы слишком долго позволяли себе безрассудную роскошь, выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса. Мы пытались защититься от рисков посредством неконтролируемой торговли кредитными дефолтными свопами». Мерсер сделал нелогичный ход, который, и вот еще один парадокс рыночной экономики, на самом деле оказался вполне логичным. «В этой стране Умные люди всегда делали деньги на эксплуатации правящих сил. Кто находится у руля? Либералы, консерваторы, демократы, республиканцы – совершенно неважно. Пусть они действуют, а мы изучим их действия и найдем благодатную почву для эксплуатации. Дают беспроцентные кредиты. Взвинтим цены на активы. Индексируют курс валют, спекулируем на внешнем долге. Правящие круги призваны защищать капитализм, особенно в Америке. «Мы должны быть умнее правящих кругов», — сказал Мёрсер представителю правящих кругов. «Если позволите провести аналогию, мистер Уоксмен, которая сейчас покажется вам весьма натянутой, я замечу, что экономическая система Америки, да и всего развитого мира, своей концентрацией власти и коррупционностью напоминает католическую церковь в века, предшествующие протестантской реформации. Эту систему контролирует небольшая группа инсайдеров, которые охотно пойдут на все, что поможет им получать огромные прибыли и ни с кем не делиться. Впрочем, на этом сходство заканчивается. Почему страдающие от такой системы до сих пор не взбунтовались? Если в случае с церковью люди боялись вечных мук, то сейчас люди, я имею в виду тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, сдает машину в автосервис, сам ходит в супермаркет и все такое, просто не знают, сколь велики масштабы надувательства. Те же, кто хоть чуть-чуть догадывается, безропотны. И вот пока они несведущи и безропотны, их будут эксплуатировать, а они будут терять и терять. Под роликом была пара сотен комментариев, полных бессильного гнева. Я выудил из пакета сэндвич и принял на скамейке ту же позу с широко раздвинутыми ногами. В такую жару я почти не ем, но обижать Мёрсера не хотелось. Он вернулся к скамейке, и пока я жевал куриную шаверму, поведал мне свою историю. Он поехал на могилу матери в Рае. На кладбище, когда он уже возвращался к машине, к нему подошел человек с туго набитым саквояжем. Мёрсер решил, что это журналист, но потом увидел, что человек совсем не похож на журналиста. «А как выглядят журналисты?» — спросил я. «Легкомысленными или заносчивыми?» «А Гранд-Артур какой?» «Он выглядел, как человек, принесший себя в жертву делу». Первым делом Артур сообщил ему, что знает, кто он такой. «Пит Мёрсер». «Но этот самый Пит Мёрсер...» не знает, кто он такой. Быть может, эти слова показались Мёрсеру любопытными или даже задели его за живое. Как бы то ни было, он остановился и решил выслушать Артура. С какими только просьбами не обращались к Мёрсеру. Основать стипендию для изучающих внеземные цивилизации, пожертвовать деньги на освобождение живущих в неволе слонов, поддержать кампанию по включению рыцарского поединка в число олимпийских видов спорта, подкупить российский парламент и помочь слепой женщине со слепой собакой купить дом в Хэмптонсе. В обычной ситуации Мёрсер не усадил бы незнакомца в машину и не стал бы слушать пространных сказок о великом истребленном народе и утраченном наследии, но на сей раз он именно так и сделал. Исследования Гранта Артура его потрясли. До встречи с ним я ничего не знал о своей семье. Ну, понятное дело, кроме имен родителей и бабушек-дедушек. Некоторые документы, собранные Артуром, датировались 16 и 15 веками. Минут 40 ушло только на то, чтобы их выложить. Потом мы расстались, и первым делом я отдал все бумаги независимому специалисту по генеалогии. Попросил проверить все имена и даты. Она не нашла ни единой ошибки или фабрикации до 1650 года. А потом что? Она зашла в тупик. Последний документ Артура датировался 1474 годом. Оказалось, это очень приятно узнать, что твой род уходит корнями в такое далекое прошлое, произнес Мёрсер. Вы испытали похожее ощущение? Или у вас было по-другому? Я почувствовал себя неудел. Фруштику выложили всю информацию о его роде, теперь вот и Мёрсеру. А я чем хуже? На меня у них другие планы, сказал я. Мне ничего такого не показывали. Ничего? О моей генеалогии ничего. А анализ ДНК у вас взяли? Я помотал головой. Тогда откуда вы знаете? Я рассказал ему про сайт клиники, страничку на Фейсбуке и аккаунт в Твиттере. Они сделали вам сайт без вашего разрешения? Я кивнул. И все эти твиты писали не вы. Неужели он был так любезен? Купил мне сэндвич, смеялся над моими шутками и вообще решил со мной встретиться исключительно из-за моих твитов? Боюсь, что нет. Так вы, возможно, и не принадлежите к ульмам? Они вас просто используют. Возможно. Он отвернулся и посмотрел вдаль. Затем хлопнул себя по ляжкам и встал. «Что ж, вы уже уходите? Не хочу отнимать ваше драгоценное время». Он протянул мне руку. «Огромное вам спасибо за помощь». Я, наконец-то, встал и пожал ему руку. «Разрешите поинтересоваться, чем же я вам помог?» «Серьезные люди не занимаются хищением личных данных других людей, не пропагандируют свою идеологию от чужого имени». «На вашем месте я бы нанял хорошего адвоката. Боюсь, вы стали жертвой аферы, и я тоже». «Любопытная вышла история», — добавил он, прежде чем уйти. «Жаль, что она так быстро закончилась». «Он наверняка прав», — подумал я. «Это всего-навсего афера». Стремительный уход Мёрсера из парка напомнил мне, что можно мыслить здраво, оставить всю эту смехотворную чушь позади и никогда к ней больше не возвращаться. В выходные я отправился в торговый центр. Надо было многое обдумать. Что я чувствовал? Облегчение? Разочарование? Опять гнев? Когда несколько лет назад я прекратил покупать вещи, сэкономленные деньги я стал копить, с намерением сделать что-нибудь хорошее для мира. Вместо того, чтобы приобрести некую вещь, я записывал ее цену в блокнот, а в конце года складывал все цифры и жертвовал получившуюся сумму на какое-нибудь хорошее дело. Гаити, борьба с голодом, молодые семьи, отважившиеся жить вместе с рогатым скотом в какой-нибудь богом забытой глуши. Насколько я могу судить, толку от моих денег не было никакого. На Гаити по-прежнему царит нищета. Голод тоже никуда не делся. Я не ждал, что смогу избавить мир от всех болезней и напастей. Однако все мои попытки привели лишь к одному — к увеличению спама в моем почтовом ящике. Поднимать экономику и тем самым повышать уровень жизни — это одно... а пытаться сделать мир лучше посредством нескольких пожертвований — совсем другое. Я лишь убедился в ничтожности своих усилий и оттого впал в тоску. После встречи с Мёрсером я решил начать покупать. Причем теперь я мог покупать с чистой совестью. Шопинг меня ободрял и утешал. А после того, как мне открыли глаза на собственную наивность, я очень нуждался в ободрении и утешении. Но, бродя по коридорам торгового центра, я никак не мог найти того, что мне действительно нужно и чего у меня до сих пор не было. Я решил не завышать планку и вошел в магазинчик «Hallmark», чтобы испытать на себе натиск сентиментальных открыток, вазочек в форме сердца и табличек с вдохновляющими афоризмами. А вот и табличка, которую вы искали, «Возлюби Бога». Потом я отправился в Брукстоун, магазин дорогих новомодных изобретений, и посидел там в массажном кресле. Заодно испытал какую-то навороченную супертехнологичную подушку, но массажное кресло у меня уже было. Давным-давно, пока я от него не избавился, а когда речь заходит о подушках, новым технологиям я все же предпочитаю старые. После Брукстоуна я зашел в Поттери Барн. В детстве, когда мой дом был обставлен дешевой, обшарпанной и до боли знакомой мебелью, сходить в Поттери Барн было для меня все равно, что оказаться в раю. Чтобы люди полюбили ходить в церковь, думал я, надо, чтобы в церкви все выглядело и пахло, как в Поттери Барн. У меня даже была мечта в один прекрасный день окружить себя всем, что продается в этом магазине, всеми этими плетеными корзинками, ароматизированными свечами и фоторамками из матового серебра. Но это было давно. Я уже прошел ту фазу, когда моя квартира выглядела точной копией магазина Pottery Barn. Через некоторое время я полностью сменил мебель и декор. Все, что там продавалось, теперь казалось мне дешевым ширпотребом. Покупать такие вещи значит умалять собственное достоинство и благородные порывы души. Нет, мне хотелось не купить их, а просто вернуть то ощущение, острое желание скупить весь Pottery Barn. Примерно то же самое постигло меня и в музыкальном магазине. «Надо прикупить новой музыки», — решил я. Помнится, были времена, когда новая музыка не раз выводила меня из депрессии. Но уже на букве «Б» я нашел то единственное, что хотел купить. Альбом Битлов «Rubber Soul» 1965 года выпуска. Понятное дело, этот альбом у меня уже был. Сначала на виниле, затем на кассете, на диске, а теперь и на айпаде, мини-айпаде и айфоне. Я мог в любой момент достать свой айфон, подключить его к магазинным колонкам и послушать «Rubber Soul» от начала до конца. Но я хотел не этого. Я хотел купить «Rubber Soul» как первый раз в жизни, переставить иглу с выводной канавки на вступительную часть «Drive My Car» и впервые услышать эти звуки. Но, понятно, это было невозможно. Зато я мог купить это ощущение для другого человека. Я взял с полки диск, оплатил его на кассе и вышел из магазина обновленный и взбудораженный. Первый же подросток, которому я предложил любимый альбом, пухлый парень с тоской, разглядывавший витрину магазина GameStop, отказался и заявил, что ему больше пригодятся наличные. У двух других ребят не оказалось CD-плееров. В итоге я оставил резиновую душу на скамейке рядом со списанной в утиль урной, в которую кто-то бросил клок припорошенных перхотью волос.